25. Немного спустя поступает известие, что нумидийцы, раскинув шатры, расположились у полуразрушенного ими самими сожженного укрепления по названию Авзея, рассчитывая на неприступность этого места, так как его окружают пустынные, заросшие лесом горы. Немедленно туда, с величайшей поспешностью, устремляются когорты легко вооруженных и подразделения конницы, не осведомленные о том, куда их ведут. Едва забрезжил рассвет, как под звуки труб с яростным криком они бросились на полусонных варваров, кони которых были стреножены или бродили по удаленным пастбищам. У римлян сомкнутый строй пехотинцев, правильно расставленные отряды всадников, все предусмотрено для сражения. Напротив, у ни о чем не подозревавших врагов ни оружия, ни порядка, ни плана боевых действий, их хватают, тащат, убивают, как овец. Воины, ожесточенные воспоминанием о перенесенных трудностях и лишениях, о том, сколько раз они искали битвы с уклонявшимся от нее неприятелем, упивались мщением и вражеской кровью. По манипулам передается приказ не упустить Токфарината, которого все хорошо знают в лицо, так как видели его в стольких битвах. Пока вождь не убит, не будет отдыха от войны. А он, увидев, что его телохранители оттеснены, что его сын уже заключен в оковы, что со всех сторон к нему устремляются римляне, избежал плена, бросившись на их мечи, и недешево продав свою жизнь. Таков был конец этой войны.